Глава 3. Поместье клана Шенгай. Воздушная волна чуть не сбила меня с ног. С пальцев слетели канзи огонь, готовясь сжечь вокруг. Слетели и зависли. Врагов не было. Я прищурилась и осмотрелась. Ни разверзнувшейся под ногами бездны, ни тьмы, хлещущей со всех сторон, ни демонического пламени, что хочет поглотить с ног до головы. Передо мной было тоже поместье Шенгаев, только ощущение, что все кругом накрыли сумерки, густые, тягучие и очень плотные. Кто-то просто взял и спрятал солнце. Я шагнула вперед, прислушиваясь. Тихо. Кажется, даже ветра нет. Посмотрела на собственную руку, которую оплетал Кумихима. С губ невольно сорвалось восклицание. Змеиная кожа на человеческой сливались в одно целое. Стоило только шевельнуть пальцами, как раздавалось змеиное шипение. По телу пронеслась дрожь. Если смотреть краем глаза, то можно решить, что из плеча растет не человеческая рука, а змея. К горлу подкатил истерический смешок. Я тут же тряхнула волосами. «Отставить истерику, Аска! Это всего лишь мир за вратами. Значит, тут все не так, как у нас». Крутанув канзи в сумасшедшей пляске, я пустила их перед собой. Так однозначно светлее. После чего двинулась вслед за ними, глядя по сторонам. Садовые дорожки, деревья, столбики со знаком благословения духов, бумажные фонарики. Если посмотреть направо, то виднеется, как строят мостики и расширяют пруд. Налево – недостроенный храм Плетуньи. «Неужели все это зря?» – прошептала я одними губами. Получилось совсем не то, чего я ждала. Может быть, никакой жертвы не нужно было вовсе, а предок, убив своего брата, просто прикрыл собственное преступление. Что-то коснулось моего плеча. Я резко обернулась. Ничего. Только деревья вроде раньше не отбрасывали таких теней. Кажется, что они стали темнее и изогнутее. Стоять или идти? Попытаться вернуться будет глупо. Уж коль решила и бросила вызов только вперед. Я прекрасно понимала, что нужно сориентироваться и найти колодец. Если в нашем мире там один из источников реку, то и здесь будет своеобразное отражение. «Ичига», – прошептала я еле слышно, – «Ичига, ты мне нужен». В ответ раздался птичий крик, но птицу я не увидела, поэтому быстрым шагом направилась вперед. Чем больше проходило времени, тем темнее становилось кругом, тем больше рек убрали канзи. Но я не собиралась их гасить, надо видеть врага. В том, что враг есть, я не сомневалась. Колодец показался в паре десятков шагов. Под ногой что-то хрустнуло, я замерла. Тишина стала вязкой. Откуда-то потянуло сыростью и гнилью, сладостью и дымом. И тут тени задвигались. Задвигались. Они темнели на глазах, становясь первозданной тьмой, изгибались под неслышные мелодии. Сплетались друг с другом. Шептали, шипели и смеялись, смеялись, смеялись. Они были везде. «Что, девочка, совсем без ума? Смелая, глупая, глупая. Пришла туда, куда не звали. Грозишь тем, кого не знаешь». Страх обнимал, заползал льдом под шелк кимоно, стискивал грудную клетку. Хотелось бежать, спрятаться и больше никогда не показываться на белый свет. Я не Аска, я не Шенгай, я даже не человек. Исчезнуть, растаять, склонить голову и принять чужую власть. Голоса приказывали, тени окружали и шептали, что я никто. Одна из них жуткими странными движениями, словно карабкающаяся по откосу тварь, двинулась ко мне, зашипела и ударила по нефритовому наконечнику спицы. И с визгом распалась на две части, перекушенная зубами руки змеи. «Кто следующий?» – прошептала я, улыбаясь. Канди отбрасывали на мое лицо фиолетовый свет. Сейчас я выглядела не лучше всех демонов Йоми. Поэтому смелее, господа, смелее. Они кинулись одновременно. Я подпрыгнула, ноги оперлись о воздух. Змея металась молнией, уничтожая теневых чудовищ. Пальцы второй руки чертили канзи за канзи, озарявшие ослепительными вспышками все кругом. Перевернуться, уйти в сторону от теневого щупальца, отрубить его рёку, отпрыгнуть, вскинуть руки, снова крутануться. Круг теней начал дрожать, распадаться. Никто не ждал, что смелая и глупая-глупая девочка возьмет себя в руки. Никто не ждал, что она будет сопротивляться. В какой-то момент тени объединились, слились в одно целое. Закружили меня в безумном кольце, с каждой секундой сжимая пространство. Сердце заколотилось от ужаса. Я вскинула руку, ее тут же оплело теневыми путами. По телу пронеслась огнем боль. Я вскрикнула. Тени надвигались. «Никто! Никто! Никто!» Они напирали с такой скоростью, что змея Кумихима почти выдохлась. Я едва успевала отбиваться. «Ты никто! Столб пламени вырвался из-под земли, уничтожая тени, опаляя мои волосы. Меня швырнуло в сторону. Спустя секунду стало ясно, что пламя — это Рёку, которая окружает беснующегося среди теней огромного Хэби. Хэби, который не собирается ни прощать, ни отпускать. Огромные щупальца разметали тени в разные стороны. Рев заставил зажать уши. Алые глаза полыхали жаждой крови. Через некоторое время мы остались вдвоем. Хэби резко развернулся ко мне. Я напряглась, мало ли что у него тут на уме. Может быть, эта сторона мира как-то иначе влияет на мозги, и мне сейчас придется тоже защищаться. Но в глазах Ичига не было безумия. Зато стоял вопрос. Вопрос, который, как бы мне ни хотелось, выразить цензурно не получилось. Тем не менее, Ичига взял себя в руки, хотя скорее в щупальца, и спросил. «Какого Цуми, Аска? Какого Цуми, Ичига?» Не растерялась я, вскочив на ноги. Некоторое время мы мерились взглядами. То есть этот змей может спокойно зайти в мир за вратами, но молчал. И не просто зайти, а раскидать всех, кто попытался поднять теневую лапу на его сестру. Где-то внутри, конечно, было тепло. Брату не все равно, пришел и помог. Но это не перекрывало того, что я ничего не знала про способность ходить через врата. Он медленно приблизился, осмотрел меня с ног до головы. Прищурил алые глаза, рассматривая изменившуюся руку. Змея, которой она сейчас была, недовольно зашипела. Пристальное разглядывание Ичига ей совершенно не понравилось. Я пока еще не совсем понимала, как воспринимать себя с такой странной конечностью, но решила, что с этим разберусь потом. «Я не был уверен, что ты это воспримешь правильно, Аска», наконец-то произнес он. «Что, Ичига?» Я смотрела на него, задрав голову, но при этом не чувствовала себя маленькой. «Что еще ты от меня скрываешь?» «Могла бы подумать», — внезапно огрызнулся он. «Меня учили шаманским штучкам. Я умею ходить через врата. Я много чего умею. Только вот не всегда могу это сделать. Например, стать человеком. Это не было сказано, но я прекрасно поняла, о чем речь. Досада и раздражение разрывали на куски. С одной стороны, я раздражалась на себя. Действительно, могла подумать. С другой, я не всесильная, Цуми, побери. Если мне говорят, что чего-то не могут, значит, я верю. Особенно родным людям. В какой-то момент я поняла, что говорю все это вслух. При этом ни капли не стесняясь и глядя прямо в алые глаза. «Почему ты молчал, Ичига?» Одно из щупалец кинулось ко мне, молнией обхватило поперек талии и подняло вверх. Я взвизгнула и вцепилась в него. «Потому что не болтаю в пустоту, Аска, пока не буду в чем-то уверен», — прошипел он, прищурившись. Мне стало страшно. Сейчас это был не брат, чудовище, Хэби из бездны Йоми. Кажется, вокруг даже затихли тени, потому что никто такого не ожидал. А я вмиг успокоилась, эмоции схлынули, словно дым храмовых благовоний. Потому что я сама еще не чудовище, но уже не человек. Хорошо, об этом потом. Что дальше? Ичиго не был дураком и прекрасно понимал, что спор продолжать глупо. «Колодец», — выдохнул он. «Здесь все работает не так, как у нас. Мне нужно пробудить силу, которая даст возможность вернуть облик человека. Я вспомнил, как это сделать. Теперь дело за Рёку». «Что ж, за Рёку значит за Рёку». Меня снова поставили на ноги. Мы молча двинулись к колодцу. За нами наблюдали. То и дело сверкали красные глаза из-за деревьев, доносились теневые шепотки, проносились над головами странные птицы. Но никто не нападал. Пока не нападал. «Как давно ты вспомнил?» — тихо спросила я. «Этой ночью, Аска». Я остановилась, бездумно уставившись на покосившийся столбик, исчерченный канзи. Даже тут он кривой, хотя у нас уже привели в порядок. Этой ночью, когда я сама перескочила через врата, когда увидела храм Ашаршу и вновь обратилась к Богу. Колодец был окутан искрящейся рёку, фиолетовой с багровыми прожилками. Она вертелась, будто маленький смерч, с каждой секундой становясь больше. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Я понимала, что нельзя уходить без результата. Выйдем победителями или мы с Ичиго, или те, кто тут живет. Тогда клану понадобится выбирать новых наследников. Если только наша гибель не приведет к гибели всех шингаев, тогда и говорить не о чем. Приближаться было страшно. Хотелось сказать: «Ичиго, может, ну его? Пошли домой, там Йосика шикарная танкацу сделала. Ну, будешь хэби, зато главы других кланов станут нервничать при каждом визите». Но все это лишь глупые мысли, чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего. Нет ничего героического или впечатляющего. Просто колодец какой-то демонически сильной рёку, которую надо впитать в себя. Или не надо? Нас тянуло словно магнитом. В какой-то момент я осознала, чья-то воля гнет и ломает, не дает остановиться и подумать. Шаг, еще шаг, прямо в пляшущую сумасшедшую рёку, которая тут же пропитывает ноги, туловище, поднимается к сердцу. Голова закружилась, мысли начали путаться. Одновременно хотелось выругаться, вцепиться в Ичиго и оттащить подальше. «Уходим, уходим, тут опасно!» «Ичи!» — хрипло выдохнула я, горло перехватило. Рёку окутывала его с ног до головы, просвечивалась сквозь плотно прилегающие чешуйки, заползала в раскрытую пасть. Ичиго весь подобрался и замер, а потом зарычал и кинулся в колодец, прямо в чудовищный водоворот рёку. «Стой!» — закричала я и рванула следом. И тут произошло что-то невообразимое. Неведомо откуда хлестнула волна тьмы, обжигая до боли, швырнула назад. Я успела разглядеть мелькнувшие птичьи перья и металлические зажимы на рыжих волосах. Земля дрогнула. Снова волна тьмы, которая сбила с ног и понесла вперед. Я попыталась ухватиться за что-то, но пальцы прошли сквозь пустоту. Я обернулась и охнула. Тьма накрыла фиолетовой смерч рёку. Раздался дикий животный рев. И тут все разнесло на куски, а на мой затылок обрушилось что-то тяжелое.